Она почувствовала, что отец весь сжался. Он никогда не говорил о таких вещах и был шокирован, услышав эти речи из уст родной дочери. «Дай мне хоть раз высказаться откровенно, папа. Я была глупая, скверная, отвратительная. Я была жестоко наказана. Мою дочь я хочу от всего этого уберечь. Хочу, чтобы она была бесстрашной и честной, чтобы была личностью, независимой от других, уважающей себя, и чтобы воспринимала жизнь как свободный человек и прожила свою жизнь лучше, чем я. Дорогая моя, ты говоришь так, точно тебе 50 лет. У тебя еще вся жизнь впереди. Не унывай. А я не унываю. Я надеюсь и не боюсь. С прошлым покончено. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Разве это так уж бессердечно? От всей души она надеялась, что научилась состраданию и милосердию. Что ждет ее в будущем, неизвестно. Но в себе она ощущала способность встретить любую долю без жалоб. И вдруг, непонятно почему, из глубины подсознания возникла память о том, как они, она и бедный Уолтер, добирались в охваченный эпидемией город, где его ждала смерть. Однажды утром они выступили в путь еще затемно, а когда стало рассветать, она не столько увидела, сколько угадала картину такой несказанной прелести, что на какое-то время улеглась ее душевная боль. Все людские треволнения отступили перед этой красотой. Взошло солнце, туман растаял, и стало видно, как далеко впереди, до самого горизонта, меж рисовых полей, через узкую речку и дальше по отлогим холмам, вьется дорога, по которой им предстояло пройти. Быть может, не напрасны были все ее ошибки и заблуждения, все муки, перенесенные ею. Если теперь она сумеет пройти той дорогой, которую смутно различает впереди, не тем путем, ведущим в никуда, о котором говорил забавный чудак Одингтон, а тем, которым так смиренно следовали монахини, путем, что ведет к душевному покою. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читала Татьяна Телегина.